«Будешь жвачку?» — ловко применил я ключевой предмет на Сойку. «Как ее зовут советские дети и учительницу?» «Саяку» по документам, подкараулив ее у выхода из ДК. Вечерело, зажглись фонари, и в сумерках тут и там мелькали спешащие по домам пролетарии. «Буду!» — не стала она играть в скромняшку и взяла половину пластинки. «Спасибо!» Заживав подарок, проявила большой опыт знакомств с хитрецами, пояснив: «Если ты думаешь, что через меня можно достать всякое японское, ты ошибаешься!» Изобразила на мордахе самую настоящую гордость и добавила: «Мои родители — военнопленные, которые решили остаться здесь строить коммунизм, поэтому японские бабушки и дедушки от них отказались и даже не пишут письма. Говорят, что мы их опозорили». «Как будто у фашистов есть честь», — ехидно фыркнула Сойка Саяка. «Твои родители приняли сложное решение, и я искренне восхищен их решимостью», — ответил бывалый анимешник правильно. «Я очень-очень ими горжусь», — просветлела девушка. «Сойка, тебя проводить?» — раздался с стороны входа голос нашего соученика-грузина. Немного наблюдений за ним во время первого занятия, и вуаля! Я совершенно точно уверен, что он ходит на японский исключительно из-за Саяки. И, положа руку на сердце, осуждать его за это я не могу. «Спасибо, Рустам. Меня сегодня Сережа проводит». Надув пузырь, девушка лопнула им на моего конкурента. Поникнув, тот что-то буркнул и скрылся во дворах, и Сойка повела меня в противоположный. «Не по пути, домой вернусь уже затемно. Ничего, позвоню по дороге, предупрежу, что все нормально». «Блин, а ведь дома-то потенциальный отчим ждет». Ну его нафиг, конкретно здесь и сейчас ситуация гораздо интереснее. «Его отец — директор рынка», — как бы невзначай разъяснила мне ценность упущенного жениха японка. «Большой человек», — нейтрально ответил я, — «на Волге поди ездит». «На Волге», — кивнул Саяка, — «и Рустаму Волгу подарит на совершеннолетие». «И мандаринами поди тебя угощает». «Угощает, и жвачкой тоже угощает», — испытывающе посмотрел на меня. «Молодец, не жадный», — улыбнулся я ей, и, не подумав, начинать обещать шубы, кооперативы и профсоюзные путевки. «Зато скучный», — видимо, посчитав испытание пройденным, подмигнула девушка. «Все разговоры, как он на борьбу уходит и как его отцу чуть ли не в ножки кланяются. Тьфу!» — неприязненно скривила мордашку. «И это на 51-м году советской власти». «Так ты у нас не выбирала более упакованного, ты у нас совсем наоборот. А говорят, что азиатки меркантильные. Где эти расисты теперь? Вот оно, прекрасное подтверждение мощи советской образовательной машины. Тройное громкое ура!» «О высоком мечтать надо, а не о том, как богатенький папашка тебе всю жизнь на золотом блюдечке с головой каемочкой поднесет», — продолжила она. «Когда мы немного подрастем, Родина начнет строить огромную железную дорогу от Байкала до Амура». Приоткрыл я перед ней завесу будущего. «И я туда поеду на стройку. Хочу в чем-то эпохальном поучаствовать своими руками». «А тебе сколько лет?» — неожиданно спросил задумчивую Саяку в мечтательно затуманившихся глазках, которые замелькали паровозы, каша из полевой кухни, комары, дубак и рев строительной техники. «Может, это у нее форма подросткового бунта такая?» «Уверен, ее родители богатенькому зятьку были бы очень рады. Азиаты же. И вот что-то не особо я верю, остались здесь, чтобы строить коммунизм. Ладно, в свое время все выясним». 15 декабря исполнится», — ответила девушка. «Я в своем классе, поэтому самая взрослая». Гордо задрала подбородок. «А мне в следующем летом только 14 будет», — не без грусти вздохнул я. «Это тоже ждать, пока подрастет. За что ты так со мной, Вселенная?» «И я думала, ты старше», — заметила она. «Я тоже думал, что ты старше», — почти не соврал я. И нечаянно попал точно в цель. Маленький размер Саяку, похоже, изрядно волнует, потому что настолько радостного выражения на ее мордашке я до сих пор не наблюдал. Сока. Вот как. Нечаянно подпустила она японского. «Из чего ты так решил?» Девушка у нас знает оба родных языка в совершенстве. Она родилась уже в Москве, но родители решили, что японский знать тоже нужно обязательно. Вот и общались с ребенком на смеси. А теперь она ходит в наш ДК, помогает Матильде Петровне. А по глазам, не дрогнув, соврал я. В ней же всегда возраст отпечатывается. Жизненный опыт, если хочешь. Для меня это как кольца на древесном стволе, я сразу все вижу. Сделав широкий шаг, она перегородила мне путь и немножко вогнала в краску, долго и пристально глядя мне в глаза. У самой Саяки, как и положено, глазки карие. «Ничего не вижу», — расстроенно сделала вывод. «На мне не работает», — покачала головой. «Меня в конце июля машина задавила. Я с тех пор вообще все про себя и близких забыл. Кого любил, кого ненавидел, идеалы, которым служил». Важно перечислил я к явному удовольствию японочки. Приоткрытый от любопытства ротик и светящиеся глазки ясно об этом говорят. Даже с мамой пришлось заново подружиться. «Бедняжка!» — сочувственно вздохнула девушка. «Ничего, мы с ней очень хорошо ладим», — улыбнулся я. «Откуда ты все это знаешь?» — подозрительно спросила она. «В смысле?» — притворился я. «Наши слова. Ладим. Да ты даже почти незаметно мне поклонился, когда в наш класс зашел. И вот это вот идеалы», — не без ехидства протянула она, — «прямо как мой отец, когда выпьет». «А ты, значит, заметила?» — хмыкнул я. «Я же самая настоящая советская японка», — с удовольствием выговорила Саяк. Читал какой-то древний путеводитель и смотрел «Расемон», «Семь самураев» и «Телохранитель» японского режиссера Акиры Куросавы. «А где их этим летом давали?» — спросила она. «Не знаю. Может, и совсем не давали», — развел руками я. «Но я же только про себя не помню, а вот фильмы, книги и прочее помню хорошо. Ну и общие сведения о мире. Например, почему милиционера козлом обзывать нельзя?» Соечка захихикала, прикрыв рот ладошками. К этому моменту мы вошли в застроенный новенькими брежневками двор, и она с явным сожалением попрощалась. «Вот здесь мы и живем. Спасибо, что проводил». «Ага, увидимся в клубе», — с улыбкой кивнул я, сложил ладони перед грудью и церемонно поклонился. «Надеюсь, мы с тобой поладим, Саяка-сан». «Бака! Дурак!» Показала она мне язык, снова рассмеялась, махнула ручкой и скрылась в подъезде. Проводил взглядом мелькающий в окнах силуэт. По лестнице пошла, остановившись на третьем этаже, глядя на освещенного фонарем меня. «Хе, машет!» Помахав в ответ, развернулся и легким бегом направился к телефону-автомату. «Мам, поди волнуйся!»